и снова прошлепал губами зарю. «Блистательная идея, блистательная идея!» После многозначительной паузы выпалил он и уперся в нас взглядом. «Создаем серию «Люди и страсти 20 века» на документальной основе. Основа – вот книжка очерков Вадима Раздорского. Но мы углубляем. Каждый очерк, каждый персонаж – проблема современности». Не отводя от нас взора, Тарский по локоть окунул руку в утробу тумбы стола и выбросил оттуда книжку. Мы молчали. «Парируйте!» — воскликнул Тарский. В нем жил площадный трибун 20-х годов и вечный боец профсоюзных собраний. «Ну, надо полистать!» — промямлил Ромка. «А вы, Привалов?» — Тарский нацелил на меня оптический прицел двустволки своих очков. Я сказал: «А я при чем?» «Я режиссер игрового кино. Меня вообще документалистика занимает постольку поскольку. Она может быть только компонентом современного кинематографа». «Абсолютная ерунда». Он даже не вслушивался в мои доводы. «Вы без сценария еще бог весть, когда начнете снимать. Это вас обогатит. Вы задумайтесь над истинными страстями века». Я знал эту его привычку повторять слова и фразы, но сказал: «Мы, Павел Павлович, довольно смекалистые ребята и улавливаем смысл с одного раза. Для чего это вы повторяете?» «Для пущей убедительности. Для пущей убедительности». Он и бровью не повел. А я сказал насчет повторений, чтобы немного сбить его постоянный неуемный пафос. «Пафос меня всегда раздражает. Пафос — прерогатива старого театра». «Берите и думайте», — Тарский протянул Ромке книгу. Теперь оптический прицел был наведен в самое Ромкино сердце. «Возможно, привлечение и других авторов, и других авторов». Когда мы вышли в коридор, я сказала Ромке: «На что мне приснились эти передачи? Я хочу снимать мой фильм. А что это за Раздорский? Так, что ли?» Я заглянул на обложку книги, которую держал Ромка. «А, это дружок его сына, Пашки. Но вообще-то парень способный. Сейчас где-то в долгосрочной командировке». «И он мне приснился», — сказал я. «Все-таки надо полистать», — сказал Ромка. Он будто извинялся передо мной, что вот так же легко не отбрасывает предложение Тарского. Наконец мы уехали. Мы сидели в открытом кафе, разбитом, как походный лагерь, прямо на асфальте под брезентовым навесом, и пили пиво. Дождь до города не добрел, жара стояла невыносимая. Муть так и не выветрилась у меня из души. Встреча с Ромкой не помогала. Может быть, дело в сценарии, который не вытанцовывался в главных кусках, а может, из-за Талы. С ней, в общем-то, все шло как надо, и я понимал, что лучшей женщины мне не найти. Я все понимал, но радости в этом не было, и волнений не было. Я хотел рассказать Ромке о том, что увидел концовку фильма про туманную эстакаду. Когда мне удается вдруг придумать искомый эпизод, внутри у меня начинает плескаться от радости, И я вспоминаю Пушкина, который кричал, закончил Годунова –